Восстановите Сухареву башню в Коломенском, в Донском, меж лебеды, разъятая, как будто змей протяжный, она лежит и ждет живой воды. Восстановите Сухареву башню, чтоб где-то заплутавшие вдали, вновь различив ориентир всегдашний, вернулись вековые журавли. Восстановили ж в Ялте Орианду и реставрировали Арбат. Возьмите суховские варианты с шатровым завершением палат. Готовы чертежи и кран монтажный. Пусть нету Мефистофеля, пока восстановись мгновенья. Ты прекрасна, особенно когда оно века. К ней не ревнуй, новый Арбат трильяжный, к умашной шубке, к алой худобе, в Москве, в Малове, а главное в себе. Восстановите Сухареву башню.